Глава 6. Владислав Громов. Так, все, собрались. Вытерли слезы и нарисовали на лице счастливые улыбки, сказал я. Мне после дуэли необходимо отдохнуть, а для вас у меня будет первое задание. Разыщите моего деда и Селену и все им расскажите. Эта информация крайне важна, и пусть дед думает, как ее использовать. Он в нашем роду мозг, а я скорее оружие возмездия. Бью редко, но после меня ничего не остается. «Влад», — осторожно спросил Оз, — «а на арене это что было, когда ты взлетел? Мне стало очень страшно. От тебя повеяло такой силой, что я думал, умру на месте. И слова ты произносил такие, что у меня в душе они будто каленым железом выжигались. Это Азаму слова богов. Я призвал их силу на казнь предателя крови. Нет более тяжкого греха, чем предать свой род, своих родовичей. Многое могут простить боги, но не это. Но и призвать их опасно. Если ты не прав, если твои обвинения лживы, эта сила уничтожит уже тебя. Должно быть абсолютно уверенным в своей правде, чтобы решиться на это». «Все равно страшно», — уткнулась в меня Хидэки. «Ты управляешь такими силами, что рядом с тобой мы кажемся каплями в океане, незаметными на твоем фоне». «Но именно из этих капель и состоит океан», — улыбнулся я. «Не будет вас, любящих и верящих в меня, то и я исчезну. Моя сила — это ваша вера. Мы верим», — твердо сказал Азаму, посмотрев на меня. «А еще мы хотим знать больше об этом». «Больше, говоришь?» — задумался я. «Что ж, познакомлю я вас с одним витязем. Тот еще разгильдяй, но историю знает хорошо. Вот он вас и просветит. И главное, не стесняйтесь задавать вопросы. Он это любит». Хитро улыбнулся я, представив себе недовольную рожу Варфоломея. Дотошные японцы с него 7 потов выжмут, пока все не узнают. «А теперь идите и найдите деда. Я устал». И, дождавшись поклона Азаму и легкого поцелуя в щеку от Хидэки, выпроводил их за дверь. «Да, число сторонников растет, но и врагов прибавляется. И чего им спокойно не живется? Вообще, тема богов интересная», — размышлял я, откинувшись на кровати, что стояло тут. «Получается, что в этом мире богов-то и нет. Себя я не считаю, потому как еще не полноценный бог. А кому тогда поклоняются бесчисленные народы? Или это хитрожопые ангелы с демонами сделали так, чтобы поклонялись только им, представ перед людьми в разных ипостасях? Тогда их принцип невмешательства в дела людей работает против них, и шутка Михаила с нимбом над моей головой ему может здорово аукнуться. А что? Множество людей видели, как я оживил девочку. Значит, поползут слухи, обрастая подробностями и фантазиями. Через неделю будут говорить, что ангелы принесли мне ее душу и помогли оживить. А через год, что вообще всех убил, а после оживил. Ну или еще чего придумают. Фантазия людей, она такая. А церковь будет только подогревать к этому интерес и своей выгоды не упустит. Значит, что? А значит, внимание к моей персоне возрастет. Млять. Вот так всегда. Сначала делаю, а о последствиях думаю уже потом. Да и пофиг, пусть дед с этим разбирается. А я запрусь с девчонками в академии и предамся разврату и учебе. Ну, или наоборот. Нет, первый вариант лучше. Да, точно. Буду развращать и учиться. Или учиться развращать. Все, блин, мозги, походу, капитально поплыли. Ничего не соображаю и несу какую-то ересь. И все-таки, если рассуждать логически, я единственный бог на этой планете. И вся сила должна принадлежать мне, и только я должен решать, кому ее давать. Ну да, как же, размечтался. В этом мире есть еще мифический творец, о котором как-то заикнулся Уриэль. Но его я почувствовать не могу. Таким образом, я пока никто, и звать меня никак. Просто сильный, и все. Да и хрен с ним. Не думаю, что он будет вмешиваться. А вмешается, значит, проявит себя. Тогда и посмотрим, что нам там наплющит. А вообще интересно, как я могу пользоваться силой ушедших богов? Технически же их нет в нашей реальности. Да и многие погибли много лет назад. Наконец-то стал думать и задавать правильные вопросы. Из открывшегося портала ко мне шагнула Баба-Яга. «Балда ты, даром что бог. Учишь тебя, учишь, а в голове все одно ветер гуляет. И когда только поумнеешь?» «Я вообще-то Громов, а мы всегда с ветром заодно гуляем», — обиделся я. «Ох, горюшка, на кого мы землю оставили?» — запричитала она. «Проворонит, не доглядит, все потеряет. За что нам такая доля выпала?» «Так, бабка, кончай причитать, и без тебя тошно. Не профукаю я землю, все хорошо будет. И вообще, ты чего заявилась?» «Экий ты грубиян!» — сверкнула глазами она. «Не боишься меня? Вольготно себя чувствуешь? Думаешь, все знаешь? Вижу, много смертей тебя ждет впереди». Засветились ее глаза золотым светом. «Многих родных потеряешь. Слезы горя и бессильной ярости на судьбу. Будешь проклинать тот день, когда взвалил ты на плечи заботу о жизнях людей. Готовься, владыка. Уж близится час битвы лютой». «Это в каком смысле потеряю родных?» Взвился я. «Ох, не слушай глупую бабку. Сама не знаю, что несу». Засуетилась она. «А на вопрос твой отвечу. Секрета тут нет. Связь между вами есть. Тонкая, но крепкая. Ты черпаешь силу, призывая старых богов. А они, отвечая на твой призыв, получают силу от тебя. И так по кругу. А умершие боги, так их души-то никуда не делись. Пока есть на земле те, кто в них верит, не исчезнут они. Спят пока непробудным сном. Но придет время проснуться и обретут былую силу. Чаще призывай их, говори о них, вспоминай добрым словом, и главное, верь в них. И тогда обретут они силу и помогут тебе на пути ратном. И ты встанешь с ними в один ряд как равный, если доживешь, конечно. А теперь просыпайся, пришли к тебе», — сказала она, растворяясь в дымке. «Ох ты ж, я походу сам не заметил, как заснул. Или бабка усыпила. А в дверь все настойчивее стучали. «Владислав Андреевич!» — услышал я голос. «Ее Величество просит прибыть вас к ней». «Что, уже? Не прошло и 3 часов!» — ошарашенно уставился я на наручные часы. «Ничего себе!» — я ударил по сну. Быстро вскочив с кровати, я заглянул в ванную комнату, где привел себя в порядок. От пережитого меня всего трясло, и слова ведьмы не шли из головы. Но, надеюсь, это случится не скоро, и я сумею предотвратить то, что она наобещала. «Готов», — сказал я, открывая дверь. Опять пошли длинными переходами по практически пустому дворцу. Лишь изредка встречались на пути немногочисленные слуги, спешащие по своим делам, да охрана. От бесконечного хождения я, откровенно говоря, уже устал. Вот за это и не люблю огромные дома, а тут целый дворец. Если бы я тут жил, перемещался бы исключительно порталами. Наконец, мы пришли, и после вежливого стука в дверь и повелительного «Войдите», я попал во внутрь личных покоев императрицы. Они, как я понял, состояли из 2 частей – кабинета и спальни, в которую была приоткрыта дверь. «Это что, приглашение?» С насмешкой подумал я, садясь в кресло напротив Елены, что-то писавшей за столом. «Итак, Владислав, я бы хотела знать все», — строго посмотрев на меня, сказала она. «Я уже переговорила с твоим дедом и женой». При этом она слегка недовольно поморщилась, и мне многое стало понятно. «Но есть один вопрос, на который они отказались отвечать. Что произошло на арене с Меньшиковой-младшей?» «Ваше ви...» — начал я. «Елена, сейчас мы одни, значит, для тебя я просто Елена». «Одни, да?» — улыбнулся я. «Тогда пусть Настя выйдет из скрыта и наденет что-нибудь поприличней, а то я уже устал коситься на нее, прикрытую лишь одним прозрачным халатиком». «А чем тебе он не нравится?» — удивилась девушка, появляясь за спиной Елены. «Если он тебя так раздражает, могу снять». «Не надо», — отшатнулся я. «Мы же вроде поговорить собирались». «Ну так одно другому не мешает», — промурлыкала она и села напротив, заложив ногу за ногу. При этом халат обнажил ее идеальные ножки и задрался, оголив бедро почти полностью. Нервно сглотнув, я с трудом перевел взгляд на Елену, которую эта ситуация, похоже, забавляла. «Мне повторить свой вопрос?» — насмешливо поинтересовалась она. «Не надо, я помню. Просто собирался с мыслями». «Ну да, ну да», — прокомментировала Настя. «В интересном месте у тебя мысли собираются. Я прям вижу, как они так и просятся наружу». «Настя!» — взорвался я. «Хватит меня провоцировать! Вот допросишься же!» «А что ты сделаешь? Утащишь меня в спальню и жестко надругаешься над невинной девушкой?» Мечтательно закатила она глаза. «Нет, закроюсь с Еленой в спальне, а тебя оставлю подслушивать возле дверей». «Упс, я это что, вслух сказал?» Оторопел я, глядя на залившуюся алой краской Елену и слегка обалдевшую Настю. Да». Только и смогла проговорить Елена, пытаясь скрыть смущение. «Что-то у нас не туда разговор зашел», — прокашлялся я. «Что вы там спрашивали у меня?» Вскинулась императрица, оторвавшись от дум. «Я спрашивала. Ах, да, арена, дуэль, что там было? Можешь пояснить?» «Прежде чем ответить на ваш вопрос», — задумчиво потянул я, — «позвольте спросить, во что вы верите». «В каком смысле?» — не поняла она. «Ну, в какого бога или богов, высшие силы там я не знаю, в нематериальные вещи?» «Так православные мы», — удивленно ответила она. «А к чему такой вопрос?» «Ну, про Настю я спрашивать не буду. Она явно не разделяет вашу веру. Постоянное упоминание духа-хранителя перечеркивает все мысли о ее вере в Спасителя. Так вот, в вашем понимании я язычник. То есть верю в старых богов. Я верю в них и...» «Служишь?» — поддалась вперед Настя. «Это они дают тебе такую силу?» «Нет, не служу», — улыбнулся я. «Нет никого надо мной и над теми, кто разделяет веру мою. В отличие от вас, мы не рабы Божьи, мы их дети и внуки. А разве поставит себя отец или дед выше потомка своего? Разве не придет на помощь в трудную минуту? Не отдаст свою жизнь, чтобы сохранить любимое дитя? Так и боги в свое время пожертвовали своими жизнями, чтобы выжила земля и дети их. Да, забыли и предали потомки их наследие и веру. Но сейчас она стала возрождаться. Поднимается Русь с колен. Строят храмы ушедшим богам. Возрождаются капища. Все больше людей, отринув чужую религию, вспоминают свои корни и гордо расправляют плечи, сбросив навязанную нам веру. И сила, что просыпается в нашем мире, призвана уничтожить чуждое нам зло, пришедшее из другого мира. А кто я? Я всего лишь скромный носитель знаний об этом. Кто спрашивает, отвечаю, кто ищет путь, указываю дорогу, тем, кто устал жить во тьме, дарю свет. «Ну да, знаний», — задумчиво протянула Елена. «Итак, давай подытожим. Ты — высший маг всех стихий, можешь воскрешать мертвых. Кстати, митрополит уже объявил это действие чудом и, по-моему, хочет возвести тебя в ранг святого». «Ожидаемо, он своего не упустит», — коротко кивнул я. «Подожди, Михаил, я тебе это еще припомню. Хотя, даже если у митрополита были сомнения, то теперь после моей демонстрации точно исчезли». «Подожди, не перебивай, а то я мысль потеряю. По силе тебе нет равных, пусть ты и действуешь очень грубо. Думаю, ты не с одним архимагом бы справился. Так кто же ты, Влад? Бог?» «Я этого не говорил, вы сами пришли к таким выводам». «Но ты этого и не отрицаешь. Я права?» «Ваше Величество!» «Елена, есть тайны, которые не нужно знать людям, и не все секреты стоит раскрывать. Достаточно будет, если вы будете считать меня просто сильным магом». «Просто магом, как же?» Вскинулась она. «И это после устроенной тобой демонстрации силы. Знаешь, что было после того, как ты ушел? Все иностранные делегации как с цепи сорвались, требуя предоставить им возможность поговорить с тобой. Мне пришлось усилить охрану у дверей комнаты, где ты находился. Не знаю, как туда пробрались японцы, я еще разберусь с теми, кто бездарно прошляпил их. Но, как я поняла, это твои друзья. А вот с остальными...» Мой сын с толпой твоих фанатиков встал возле дверей стеной и категорически отказывался покидать это место, считая, что служить тебе — великая честь. И это будущий император России. Хороший парень, — улыбнулся я. Стоп, какие фанатики? А, ты еще не в курсе. Ну, тогда сюрприз будет. Они еще и сестру твою признали дамой сердца, что очень не понравилось Павлу. Теперь они себя именуют Громовыми рыцарями. И что с этим делать, я понятия не имею. В общем, сам разберешься. Но речь сейчас не об этом. Ты вот сам что думаешь делать со всем этим? После того, что ты устроил на арене, ни нас, ни тебя в покое не оставит. Начнем мешать? На нас весь мир ополчится. Дадим полную свободу? Тебе житья не будет. Ответь, вот что ты предлагаешь? Какой видишь выход из сложившейся ситуации? Ну, ваше, Елена, я думаю, у вас уже есть готовое решение этого вопроса. Разве не так? У нас-то есть, но хотелось бы послушать тебя. Ты же понимал, что делаешь. Значит, должен был представлять и возможные последствия. Поэтому хотелось бы понять твои мотивы и то, как ты видишь свое дальнейшее существование. Задумался я. Только не говори, что ты это сделал просто потому, что тебе так захотелось. Возмущенно произнесла она, заметив мое озадаченное лицо. «Ну, не совсем так. Да, я захотел показать силы русских воев. Да, я хотел, чтобы увидели иностранцы, что не перевелись в империи витязи земли русской. И есть кому ее защитить в трудный час. Но более всего я хотел показать недругам, что не надо связываться с Громовыми, ибо страшна будет наша месть и горе тем, кто этого не понял». Воспоминания о дуэли всколыхнули во мне ушедшую было ярость, и глаза сами собой налились тьмой Нави. Страх вперемешку с обожанием — вот что я увидел в глазах императрицы и ее фрейлины, когда они смотрели на меня. Млять, походу, перестарался. «Владислав», — прошептала восхищенно Елена, — «возьми меня в жены». «Да, да, и меня», — влюбленно глядя на меня, проговорила Настя. «Чего?» Испуганно отшатнулся я. «Возьми нас в жены!» Повысив голос, настойчиво произнесла Елена. «Девушка не должна первой говорить об этом, но я все равно сказала». Елена, Настя, вы, может, не в курсе, но у меня уже есть 3 официальные невесты, и все другие решения по поводу вхождения в семью других женщин принимают они. И вообще, где признание в любви, душевные терзания, муки ревности и все такое? Но в любом случае, такие вопросы сначала к ним. «Я знаю», — отмахнулась императрица. «Твой дед мне чуть ли не прямым текстом сказал, что хочет, чтобы мы поженились. Твоя Вадимая жена тоже не против. Осталось согласовать все с Ольгой Долгорукой и Викторией и Вероникой Изборинами». «Вы, на удивление, хорошо осведомлены насчет моей личной жизни», — саркастически усмехнулся я. «А как же закон, гласящий, что больше 3 жен заводить нельзя?» «Кому нельзя, а кому и можно», — довольно ухмыльнулась она. «Так что, других возражений нет? Мы хорошие, не подумай ничего плохого. Да и под юбку я тебя загонять не собираюсь. Будем править вместе. Мне не нужен муж-консорт. Мне нужен нормальный мужик, который и по морде дать может, и на политическом поприще себя покажет. А вот твой авторитет сейчас высоко поднялся». «Ага, опять авторитет, опять сила, опять Громов, но никогда просто Владислав. Как же мне все это надоело, ваше величество. Ох, простите, Елена, вы бы только знали. Думаете, я гонюсь за властью и славой? Отнюдь. Мне она не нужна. У меня другие цели в этой жизни. И все перечисленное стоит далеко не на первых местах. Я допускаю к себе лишь тех, кто искренне хочет быть со мной. Конечно, я понимаю, что я влез в ваши политические расклады всем телом, и обратной дороги нет. И можете считать это юношеским максимализмом, но я буду продолжать сопротивляться любой попытке повлиять на меня или втянуть во что-то». «Что ж, Владислав, хочешь честно?» «Давай честно», — вздохнув, сказала Елена. «Мне наплевать на то, какой ты там высший и сильный маг. Бог ты или демон, мне все равно. Ты знаешь, я любила твоего отца, а ты — его копия, только сильнее и, уж прости, без гнили в сердце. Я знаю, что ты не он, но, глядя на тебя, я поняла, что во мне проснулись, казалось бы, давно забытые чувства. Поэтому я хочу быть с тобой, а не с теми силами, что ты олицетворяешь». «Звучит это, конечно, красиво, но высокие чувства не помешали вам спокойно смотреть, как уничтожают род, в который вы сейчас хотите войти. Ответьте мне честно, если бы я не был похож на отца, если бы я не был высшим, если бы мой род не обрел вновь силу, разговаривали бы мы сейчас с вами вот так, по-простому? Изменилось бы ваше отношение ко мне? Хотели бы вы видеть рядом с собой тех, кого уничтожали на протяжении нескольких веков, как сами, так и чужими руками? Вы просили у меня прощения, и я простил. Но простили ли вы саму себя? Примет ли вас дух почти уничтоженного рода? И если вы все же пройдете единожды по дороге, ведущей к нам, обратного пути не будет. Подумайте, нужно ли это вам? Нашу лояльность вы уже получили. Зачем вам больше?» «Больше? А если не желать большего и довольствоваться малым, зачем тогда вообще жить? Я помню про все свои ошибки, которые совершила, и нет ни дня, чтобы я об этом не пожалела. Да, я виновата перед вами, и, возможно, именно таким образом смогу загладить свою вину. Наш ребенок объединит в себе две могучие фамилии и станет носителем древней крови Романовых-Громовых. Ты представляешь себе эту смесь? Я приму твою веру, я приму тебя как равного и буду верной женой и твоей опорой. Если ты дашь мне шанс, то я сделаю все, чтобы заслужить твою любовь и уважение». «А что скажешь ты, Настя?» — обратился я к притихшей девушке. «А я тебе уже все сказала. Мы ценим в мужчинах силу, а ты сильнейший. Я до дрожи в коленях и мокрых трусиков хочу тебя. Настя!» — возмущенно воскликнула Елена. «А что? Он хотел правды, пусть получает. Мы сильны, но он сильнее. Одно его присутствие наполняет меня энергией. Он как наркотик. Чем больше получаешь, тем больше хочется. Даже если он мне откажет, я его вырублю, свяжу и потом изнасилую. Не знаю, как я это проделаю, но что-нибудь придумаю». Она с вызовом посмотрела на меня. «Я чувствую, ты мой. Ну или будешь моим. Духи не могут ошибаться. И если они указали на тебя, значит, так тому и быть». «Да, девушки», — потер я лоб. «Знаете, я как-то привык сам делать такие предложения. А вот что их делают мне, еще очень непривычно. Скажу честно, вы и красивы, и умны, и, возможно, в иной ситуации я и сам, не задумываясь, потащил бы вас в спальню. Но сейчас мне необходимо подумать». «Да чего тут думать?» взвилась Настя. «Тебе две красотки предлагают себя в жены, а ты еще выделываешься. Елена, хватай его за ноги, я за руки, да потащили в спальню, и пусть только попробует сопротивляться». «Настя, если я когда-нибудь женюсь на тебе, то первым делом возьму ремень и отшлепаю тебя. А пока мне надо подумать». Резко вскакиваю из кресла и перемещаюсь к дверям, по ходу движения открывая портал в поместье. «Пока, девушки! Скоро увидимся!» — кричу на прощание, шагая в него. «Стой, засранец! Немедленно вернись!» Еще успеваю услышать гневный голос фрейлины, прежде чем портал за моей спиной захлопнулся. «Фух, удрал! Еще немного, и точно бы с ними переспал! Но ни хрена! Пусть все сначала с девчонками согласовывают! Хотел бы я посмотреть, как Елена с Настей будут разговаривать с близняшками. Как императрица и ее фрейлина с мелкопоместными дворянками? Или как женщины, что хотят присоединиться к семье? Вот отчего и будем танцевать. Покажут гонор, пошлю к чертовой матери. А сейчас надо переговорить с дедом. Поздно уже, но, думаю, ничего страшного не произойдет, если я его разбужу. Утро может принести новые проблемы, поэтому хотелось бы заранее все обсудить с ним. Так, ага. Свет в его комнате горит, значит, еще не спит. Ну что ж, пришло время. «Братик!» В меня врезался маленький торнадо. «Нам надо поговорить». И, не слушая возражений, Ириска потащила меня в свою комнату. Усевшись по обыкновению ко мне на колени, она пристально посмотрела на меня. «Ириска, ты знаешь, что девушке нельзя приводить в свою комнату парня?» Попытался пошутить я. «Владислав», — серьезно сказала она, не обращая внимания на мою неудачную шутку. И от ее голоса у меня побежали мурашки по спине. Впервые она назвала меня по имени, и мне это очень не понравилось. «Я тебя очень люблю. Люблю так, что умру ради тебя. Но я знаю, что я не твоя родная сестра. Слова этой дурочки Меньшиковой пробудили во мне смутные воспоминания, которые я прятала глубоко в себе. Так скажи мне, кто же я? Кто же я для вас?» И из ее глаз закапали горячие слезы. «И почему я все время хочу быть с тобой?» «Надо было все-таки убить ту сучку», — подумал я, прижимая к себе дрожащее тельце сестры и чувствуя поднимающийся гнев. И посмотрев ей в глаза, я глубоко вздохнул и начал рассказывать.